Психологически в поэте такие семьи хотят обрести утраченное единство. Некоторые из этих мыслей были осознаны мною давно, но не сразу стали фактом поэзии. Путь мой был до странности трудным. Итак, писать я начал рано, а печататься активно очень поздно. Виной тому, вероятно, послужила моя первая попытка появиться в газете «Большевистская смена», той самой, что напечатала в свое время очерк о брате. Это было в Новосибирске, кажется, в 1936 году, когда я учился в авиатехникуме. Послать стихи в газету меня натолкнул тот факт, что на конкурсе техникума я за них получил первую премию. Друзья начали советовать: «Пошли, а вдруг?» Подписался я семейным прозвищем Василий Лехин для маскировки. Отослал и стал терпеливо ждать того номера, где... И дождался. В обзорной статье о присланных стихах от Василия Лехина летели клочья. Мои стихи оказались упадочными. Если бы автор критического обзора знал, что за стихами Лехина скрывается 17-летний паренек, он бы не был таким строгим. Теперь подозреваю, что строгому рецензенту попали и такие мои стихи, в которых наверняка несправедливо я ополчался на высокую, стройную девушку, не заметившую моей любви к ней. «Пусть в тебя влюбится дракон, пускай возле твоей ограды, презрев извечного закон, шакал исполнит серенады». А дальше и того хлеще. И все же рецензент спутал упадочность с чем-то другим, ну, может быть, с моей черноземной грубостью. С этими строками было ясно. Но почему в разряд упадочных попало стихотворение, хоть и грустное, но далеко не безнадежное? «Серебрится водяная гладь, над водою клонит ветви ива. Трудно, трудно грусть мне отогнать, как мечту о девушке любимой. В мозг проник ее чудесный свет, память поцелуя стала ядом. Мне и счастья больше уже нет, коли нет моей подруги рядом. Берег тих, беги, беги, волна, ведь и ты грустишь о милом, Ива. Грудь отравой сладкою полна, при единой мысли о любимой». И позднее, по поводу уже других стихов, я получил упреки за излишнюю печаль в своих творениях, что заставило меня выработать защитительную формулу. Грусть поэта в том порука, что большое счастье есть. Все же должен признать, что печаль моих ранних стихов во многом была наносной, хотя и душевной. Дело в том, что еще в Марьевке меня поразил своей бездонной печалью Чайльд Гарольд Байрона. Особенно строки «Любовь – болезнь, горькие ее кошмары». Видимо, мой байронизм не выдержал натиска жизни, тем более в ее заводском темпе. Уже в 1939 году я напечатал несколько стихотворений, очерков в Иркутской заводской многотиражке. Одно стихотворение даже в областной комсомольской газете. Но значение этому не придал, посчитав все случайностью. Мастерская, где я работал старшим мастером, стояла на отшибе заводского двора. В нее стали наведываться сотрудники многотиражки Василий Стародумов и Денис Цветков. Они приходили сначала к литейщику Алексею Куделькину, писавшему стихи и печатавшему их в многотиражке. Узнав, что я грешу стихами, они насели на меня, затащили в свое литобъединение. Кроме стихов, по их заказу, я начал писать для газеты очерки о рабочих своей мастерской. Однажды, к моему удивлению, меня начали поздравлять с напечатанными стихами. Потом оказалось, что Денис Цветков отнес их в областную комсомольскую газету, где поэзией занимался поэт Иннокентий Луговской, который напечатал стихотворение «К матери». Однако прежний разнос в большевистской смене так на меня подействовал, что я постеснялся зайти в редакцию и познакомиться с Луговским. Больше того, даже теперь хожу в редакцию с тайным страхом. Если же стихи принимают хорошо, я начинаю относиться к ним подозрительно. По-моему, и то, и другое от застарелого самолюбия. Чувство собственного достоинства родилось во мне раньше самого достоинства. В наше время работе с молодыми уделяется неизмеримо большее внимание, чем тогда. В стране почти ежегодно проводятся совещания молодых писателей, областные, кустовые, республиканские, через каждые 4 года всесоюзные. Слов нет, они сыграли большую роль в становлении молодых талантов. и сам я прошел через совещание, о чем не могу не вспомнить без благодарности. Но все же, на мой взгляд, в них таится и своя опасность. У некоторых в связи с ними может зародиться слишком много надежд, тогда как надеяться надо только на себя. Кроме того, молодой поэт, отруганный за слабость, может соблазниться успехом других и пренебречь своим жизненным материалом. А он-то в конечном счете и делает поэта. Для моей литературной судьбы большое значение имел тот факт, что после окончания техникума я около 9 лет проработал на авиационном заводе в качестве технолога, мастера, старшего мастера. До войны, в годы войны, мне довелось строить бомбардировщики Петлякова и истребители Яковлева всех нумераций. Умение читать чертежи развивает воображение, приучает видеть вещи пространственно. Одну и ту же деталь в нескольких плоскостях, в ее связях с другими деталями. Представьте узел деталей. Внешне он выглядит сложно и запутанно, но достаточно найти главное сечение этого узла, чтобы связи тотчас обнаружились. Это легко перенести на психологические узлы человеческих отношений, внешне скрытых, но внутренне отчетливых и закономерных. Нужно только найти верное сечение. Это может избавить от лишней, чисто внешней описательности. По принципу таких сечений, на мой взгляд, написана поэма «Проданная Венера»,